Глава 7. Зверь. Выдержка из интервью с представителем корпорации. Не так давно «Трансформа» взяла под свое крыло множество питомников по всему миру, подняв качество оказываемых ими услуг совершенно на новый уровень. Но даже тогда нашлись недовольные, кричавшие, что стоило подумать прежде всего о людях, а уже после заниматься иными созданиями. Что ж, спешу обрадовать столь сильно переживавших людей. Уже с завтрашнего дня ряд медицинских учреждений получит набор новейших капсул, ориентированных на больных, ограниченных в перемещении и коммуникации. Опережая вопросы и громкие заявления, хочу сказать, что любой желающий может ознакомиться с результатами тестирования этих самых капсул и показателями добровольцев, проводивших в них подряд более 24 часов. Более подробную информацию вы можете узнать. Твою ж медь. Надеюсь, число отображает банальный порядковый номер, а не ранг по силе. «Миара, бей демона!» Попытался я направить уже срывающуюся с пальцев кошки обилку. Ага, сейчас. Не дорос я до подобных жестов. «Ваши лидерские качества недостаточно развиты». С пальцев жрицы сорвались клубы света и, стелясь над землей, принялись на ходу вбирать в себя камень, формируя тела трех аватар. Одна, едва начав обретать правильные очертания, рассыпалась мелкой крошкой. А вот две другие, Барс и Тигр, сумели обрести тело и бросились друг на друга. «Бейте демона!» Вновь пустив в ход рёв, я вроде привел в чувство кошек и ошеломил демона. Первой взялась за дело Киззара. Ее лапы окутало сияние, и она принялась кружиться на месте, словно в танце. А вместе с ней пришла в движение и земля. Спустя пару секунд кошку буквально скрыло в теле каменного смерча. «Покажи этому уроду!» Я было планировал переждать заварушку на голове Уники, но не тут-то было. Первый же удар пришелся как раз по мне. И ладно бы атаковал демон, это можно понять. Но вот целая куча камней, летящая точно на меня из смерча, выбила из колеи. Уйдя верткостью в сторону, усилил контролем ноги и отправил тело в длинный прыжок. Вот только куча мусора позади оказалась самонаведением. Я уже приготовился к тому, что меня разотрёт в пыль горная порода, но вместо удара и отголосков боли почувствовал прилив сил. Доспехи «Ходячий замок». Класс «Призванные». Время – 3 минуты. Полное уничтожение. Свойства. Броня – 1000. Жизнь – 15000. Эффекты. Объединение. Восстановление 100 хп доспеха за 1% МП носящего. Пассивно. Бремя. Мана не восстанавливается. Дополнительно. Из-за большой разницы между вами и полученными доспехами, во время их ношения вы не будете получать опыт, а также будут скорректированы или нивелированы все возможные достижения. Возможно адаптировать доспех под ваши показатели, но в таком случае он станет в 20 раз слабее. Как только я дал добро на изначальную форму доспеха, меня накрыло каменное облако и за считанные секунды облепило меня. Из-за резкой смены массы резко потянуло вниз и со всего маху ударило о землю. Вот только никакого дискомфорта я по этому поводу не испытал. Назвать получившуюся конструкцию доспехом было тяжело. Я словно оказался внутри земляного голема, который подчинялся любой моей мысли. Причем размерами получившаяся туша обладала внушительными. Даже двухметровый демон едва дотягивался мне до плеча. Управлять столь резко изменившимся телом было неудобно, но в силу бонусов я был уверен, что быстро привыкну. Подобные плюшки никогда не мешают. Единственный, но вместе с тем очень серьезный минус – заблокированная шкала опыта. Но оно и понятно. Один бонус к хитам тянул на 1500 единиц телосложения, а это 300 уровней кача. Оценить масштаб крутости брони тоже не составило труда. Вся моя одежда сейчас давала куда меньше сотни, а тут разом 1000. А ведь есть кое-что поинтересней опыта в этой схватке. Пришедшая в голову мысль будоражила кровь и требовала немедленно разделаться с тварью. Ладонь на рефлексах потянулась к маске, чтобы угостить кровью для рандомного бонуса. Вот только каменная лапа наткнулась на столь же каменное лицо. Что-то я совсем не подумал, что придется менять тактику боя. На что у меня совсем не было времени. Пока я думал о вечном и пытался собраться с мыслями, кошмар в несколько прыжков подскочил ко мне, боднул двумя парами витых рогов. Каменный доспех заскрежетал и пошел трещинами, потеряв разом 5% хитов. И это при том, что рога были заточены на колющий удар, который практически не прошел. Будь у демона бараньи рога, мне пришлось куда веселее. Сцепив над головой балкоподобные лапы, резко опустил их вниз, метя в хребет демона. Застрявшие в моем каменном брюхе рога давали отличный шанс. Удар вышел мощный. Снизу что-то хрустнуло, а рогатый издал неопределенный звук. Видимо, в ход шла механика доспеха, а не моя собственная. Но, несмотря на всю мощь удара, закрепить успех у меня не получилось. Второй замах прошел мимо. Пока я неуклюже оборачивался в поисках противника, тот повис на моей спине и принялся вырывать из нее каменные пласты. Попытка усилить руки контролем провалилась. Обилка исправно работала, но при этом действовала исключительно на сердцевину. То есть мое тело, от которого сейчас мало что зависело. Призыв щита удался. Он буквально вмуровался в земляную лапу. Вот только танковские обилки так и остались недоступными. А до взрывных флаконов и собственной крови мне было попросту не добраться. Издав очередной рев, ошеломил демона, и тот попросту свалился у меня со спины. Крутанувшись на месте и все же усилив ногу контролем, вмазал фаршем прямо в морду демона. Воображение уже рисовало, как его голова разлетается на мелкие кусочки, но реальность на этот счет имела свое мнение. Кошмар развернулся, попытался схватить мою могучую земляную пятку и отчасти даже в этом преуспел. Вот только его левая лапа с противным хрустом согнулась там, где не должна была этого делать. Окрылённый успехом, выдал связку ударов. Умение сработало штатно, но противник оказался живучим и отказывался помирать, да и бились мы на его территории. Как ни крути, а получить дармовое одномоментное повышение характеристик и добиться их самому, оттачивая навыки и мастерство, две совершенно разные ситуации. Да и если честно, то демон был сильнее, и единственное, что не давало окончательно склониться чаше весов, покалеченная лапа. Ждать помощи от Миары не приходилось. Жрица целиком сосредоточилась на сражении между барсом и тигром. К моему счастью, она все же выбрала верную сторону и активно помогала Унике. Нет, скорее ее стражу. Отчего-то я был уверен, что божество, пусть и не такого ранга, как сам Единый, легко бы скрутило такого демона. Киззара активно выплясывала в земляном торнадо, прямо на глазах, возведя вокруг нас какой-то барьер. Видимо, ходячий замок был тем единственным, чем она могла мне помочь. Все же Дзотчий, если опустить весь пафос, это строитель, а не воин. Оставалось только надеяться, что потуги кошки принесут реальные плоды. Погрузившись в боевой транс, в новом теле отработанное умение активировалось неприятно долго, я едва не бросился в атаку на демона. Пылающая багровая искра внутри его тела будила неестественный для человека голод, требовавший сию секунду поглотить желанное. Переборов животные порывы, перевел зрение в иной спектр. Искра ушла на задний план, а тело кошмара покрыли маркеры, подсказывающие наиболее уязвимые и напротив защищенные точки. К моему удивлению, наиболее уязвимым и едва ли не единственным действительно слабым местом оказались рога. Точнее, их основания. В остальном они были куда прочнее всего тела. Негативный эффект объятия кошмара. 10% от потерянных жизней переходит врагу. Тело кошмара буквально выстрелило десятками игл, вонзившихся в мою шкуру, и я физически почувствовал, как капля за каплей из меня начали выкачивать силу. На первых секундах счетчик входящего урона отсчитал потерю жалкой единицы, но вскоре та обратилась в двойку, после в четверку. Нетрудно предугадать схему, и если так и дальше пойдет, то довольно скоро я могу стать трупом, сильным и грозным трупом, которого кошки могут оценить не совсем так, как мне хотелось. Попытка вырваться или сломать иглы провалилась. Демон сумел меня отравить какой-то гадостью, легко прошибший все резисты и повесивший оцепенение. Я толком не успел испугаться, когда обмякшее было тело наполнило чужая и вместе с тем своя ярость. Потеря 20% от максимального значения здоровья. Активирована животная ярость. Эффекты. Снятие негативного эффекта оцепенения. Частичная потеря контроля. Наносимый урон плюс 100% умноженный на 2 бонус святилища. Плюс 30% бонус неистовой веры. Входящий урон плюс 100% деленный на 2 бонус святилища. Минус 30% бонус неистовой веры. Я успел сделать всего пару ударов и один неудачный рывок, прежде чем тварь повторила свой трюк. Устраивать бадание лицом к лицу с демоном-паразитом было глупой идеей. Спустя еще 20% выкачанных хитов я вновь попытался вырваться, но все так же безуспешно. Животная ярость сбрасывала лишь негативные эффекты, а вот иглы с непрерывно поступавшим в меня ядом никуда не девались. И за жалкий зазор в пару-тройку секунд я не успевал от них избавиться. Последний шанс. Нужно успокоиться. Сделав глубокий вдох и вроде как даже приведя мысли в порядок, принялся перебирать весь свой арсенал. Нужная идея пришла в голову, когда броня уже начала осыпаться. Как только спал паралич, я тряхнул головой, сбрасывая остатки мешающего камня, и, распахнув стальную пасть, вцепился в самый длинный рог. Первую секунду кость пыталась сопротивляться, но вскоре я услышал тихий хруст и полный злости, боли и страха вопль кошмара, который для меня был подобен музыке. Усилив челюсти контролем, впился в них еще глубже. Вот только это окончательно доконало демона, впавшего в кровавое безумие. Баф, дающий ощутимый прирост к наносимому урону, получаемым повреждениям и напрочь вырубающий мозги. Вполне ожидаемо кошмара переклинило. Но вместо того, чтобы свернуть мне шею на месте или добить перекачкой, он вложил всю бушующую в нем ярость в один удар. Остатки каменной брони стряхнуло с меня, словно капля воды с ветки. Тело, оборвав разом все иглы, приподнялось вверх и на секунду зависло. Заклинившие на роге челюсти сработали как якорь. Вот только опора оказалась недостаточно крепкой. Прежние вопли твари в этот момент показались мне тихими и бесчувственными. Схватившись за голову, демон вопил и катался по земле, забрызгивая ту кровью. Зрелище под стать трапезе. Вырванный под корень рог так и остался у меня в пасти. Не могу сказать, что это была приятная закуска или изысканный деликатес. Казалось, что проглотил горсть битого стекла с гвоздями, и те нехотя продирались сквозь гортань и пищевод, но оно того стоило. Перед глазами промелькнули системки, а хиты уверенно поперли вверх. Вот только какой бы серьезной ни была для демона потеря, бар его жизни был заполнен не меньше, чем наполовину. «Вечный куб!» Наконец-то вступила в бой Киззара, да так удачно, что я был готов простить все ее промедления. Торнадо рвануло вперед, оставив позади зодчую, и накрыло с головой кошмара, чтобы спустя секунду оставить после себя обещанный куб, который и в самом деле не имел ограничений во времени, главное, чтобы у кошки хватило сил его поддерживать, что было явно непросто. «Теперь-то мы попляшем». Ходячий замок хоть и сошел на нет, полоска опыта, к сожалению, так и осталась заблокированной. Остаточный эффект в 10 минут. Видимо, защита против особо умных, которые захотят скинуть броню в финале боя и уже собственными силами прикончить врага. Трудно даже представить, какие барыши мне могли бы упасть за убийство твари на 3,5 сотни уровней больше меня. Хотя, скорее всего, это будет угроза банам и проверка на использование дыр в системе. Я успел сделать всего пару шагов к своей беспомощной жертве, прежде чем за моей спиной смешались отчаянный вой и победоносный рык. Барс убила, а может и убил, льва, и перевел взгляд на меня. Гляделки длились доли секунд. Сжавшись подобно пружине, зверь прыгнул, обратившись потоком света, вонзившимся в мою грудь. Отблеск божественной силы. Один из стражей святилища Уники нашел временное пристанище в вашем теле. Это огромная честь, но вместе с тем и немалое бремя, которое не каждый сможет нести. Эффекты. Плюс 1000% урона, плюс 1000% защиты, плюс 300% жизни, плюс 300% выносливости, плюс 300% маны, плюс 200% регенерации, плюс 100% к шансу критического удара, плюс 100% к шансу калечащего удара, плюс 100% шанса увернуться. Минимальный показатель всех сопротивлений 50%. Все эффекты усилены на 30%. Бонус от неистовой веры. Дополнительно. Сущность значительно сильнее вас, и если вы попытаетесь противиться ее воле, это может привести к крайне негативным последствиям для аватары. Вне святилища эффекты теряют свою силу и становятся слабее в 10 раз. В пределах святилища опыт за убийство не будет начисляться. Эффекты от Иллании заблокированы. Необходимо высвободить накопленную Илланией боль. В этот момент я осознал, как по венам может бежать не кровь, а сила. Переполнявшая все тело энергия пульсировала в груди, разгоняя сердце до ранее недостижимой скорости. Упоительный дурман заемной силы затуманивал мозги, в которых билась лишь одна мысль – убить оскверняющих храм тварей. После смерти тигра каменная голова лже-бога под хруст ломающегося камня оторвалась и полетела к земле. Но на подлете буквально взорвалась, выпустив второго демона. Рассчитывать на помощь Киззара не приходилось. Кошка целиком сосредоточилась на контроле своего пленника, так что пришлось рассчитывать только на Миару. Несмотря на все бонусы, для сражения против демона этого было маловато. Как я и ожидал, жрица не стала отсиживаться в стороне и бафнула на меня фанатизм, еще в несколько раз повышающих все характеристики, как за нахождение в святилище и в особенности за его защиту. После же мне упал некий щит веры, режущий любой входящий урон от врагов бога на 90% на целую минуту. Правда, после этого фокуса Миара попросту упала на землю без чувств, с практически обнуленными всеми тремя барами. Идти напролом, как пары секунд до этого, не пришлось. Благо, теперь под моим контролем было собственное тело. Напор выдал минимальный двухсекундный баш, за который я успел провести связку ударов, после усилив ногу контролем, вмазал фарш, продлив оглушение и попросту вцепился в рог врага зубами. Уж больно мне понравилось полученное полотно текста и полный захил. Первый же удар под дых шипастой лапой демона вернул меня с небес на землю. Я почувствовал боль. Зашевелившийся внутри страх сковал не хуже цепей, но вспоротое плечо привело в чувство. Вонзив в демона обе лапы, оставил печать палача и вмазал тем немалым запасом боли, что Иллания успела поглотить забой. Ядрёный коктейль оказался не хуже электрошокера и заставил выгнуться врага, а после и вовсе упасть на землю с новым оглушением. Фарш в голову, кровь в глаз, шип в открытую пасть и порция юшки туда же. Что бы я ни делал, но этого было мало. Если забыть про спецэффекты, оба демона были более чем здоровыми. Мне банально не хватало сил пробить их защиту, чтобы нанести хоть сколько-то значащий урон. Благо, у меня имелся своеобразный чит челюсти. Вот только стоило мне вцепиться в рог, как инициатива полностью перешла к врагу. Удар за ударом, даже несмотря на 90% игнор урона и завышенные характеристики, он лихо вышибал из меня хиты. Мало приятного в том, чтобы быть грушей для битья. Но опускать руки и сдаваться я не собирался. Правда, второму кошмару было плевать на мои хотелки. Бар жизни стремительно мельчал, но на последних процентах у меня отобрали контроль над телом. Впрочем, то, чем я стал через пару секунд, тяжело назвать алькором. Тело преображалось под хруст суставов, наращивало мышцы, укрепляло кости и заменяло слабую кожу прочной шкурой, местами переходящей в хитиновую броню. Маска, пусть и нехотя, но все же преобразилась в хищную морду барса. Полная метаморфоза. Эффекты скрыты. Дополнительно. -1% шкалы опыта в 10 секунд. В смерти с малым количеством опыта есть шанс потерять уровень. Меня буквально вышвырнуло из аватары, сделав сторонним наблюдателем битвы. И стоит признать, страж управлялся с божественным барсом лучше меня. Но и силы в ход пошли совершенно иные. Сжав челюсти, барс легко перекусил рог и без труда, перемолов в мелкое крошево, сожрал добычу. И эта трапеза оказала куда более внушающий эффект, нежели моя. Шерсть зверя налилась внутренним сиянием. Страж явно переходил на новый уровень силы. Кошмар тоже не бездействовал и выпустил в морду противника облако серы, и эффект у него был завязан совсем не на отравление. Кожа на морде барса слезла одним тошнотворным комком. А я порадовался тому, что отрезан от всех чувств аватары. Вот только стража это не остановило. Выдав рев, он связкой ударов по уязвимой точке разорвал грудную клетку и принялся проедать себе путь к одному из сердец демона. Демон пришел в себя как раз в тот момент, когда стальная пасть вонзилась в трепещущийся комок. Взревев, порождение инферно ударило всеми лапами по барсу с такой силой, что тот попросту отлетел в сторону. Вот только приземлившись на четыре лапы, барс довольно рыча сожрал вырванное сердце, после чего его шерсть обратилась чистым светом. Кошмар больше не сопротивлялся и, тихо подвывая, пытался уползти. Но сила была не на его стороне. Смазавшись в единый луч света, Барс за долю секунды преодолел разделявшее их расстояние и одним ударом просто снес демону голову. Скованного Киззары второго кошмара постигла та же участь. Лишившись противников, страж ушел на задний план и вернул контроль над телом. Вот только это уже не было моей аватарой, которую я с легкостью контролировал. Она тянула из меня силу, но я был крохотным ручейком, а тут требовалась полноводная ревущая река. Лишённая подпитки, божественная форма искажалась, стремясь к исходному образу, но даже на это требовались силы. Пережив эту бойню, было крайне обидно так глупо умереть. Я был готов зацепиться за любой шанс на спасение, и тот нашелся прямо у меня под носом. Нависнув над обезглавленным телом кошмара, я почувствовал его угасающую искру и попытался втянуть в себя. Средоточие силы демона казалось столь близким, но вместе с тем оно проходило сквозь меня, рассеивалось и безвозвратно сливалось со статуей. Вы попытались поглотить искру кошмара, но, видимо, ваших сил недостаточно для того, чтобы вместить ее в своем теле. Становитесь сильнее, и тогда ваши шансы на успех возрастут. Вас пронизывает сила развеянной души. Шанс на поглощение схожей искры значительно увеличен. Мысленно плюнув на ощутимо теряющий в качестве труп первой жертвы, в два прыжка добрался до второго демона. Его искра все еще была в теле, но уже потихоньку начала втягиваться вслед за первой. Дыхание. Искра с готовностью подалась на мой зов, но едва не рассыпалась тысячами нитями света, как предшественница. На голых инстинктах я попытался мысленно удержать целостность ее структуры. Так человек тянется к любимой падающей кружке, понимая, что не может ничего сделать, но до последней секунды надеющийся каким-то чудом не дать разбиться драгоценной вещи. Вот только сейчас у меня получилось. С трудом и огрехами, теряя целые пласты, но искра тянулась ко мне в попытке донести самое ценное. Искра кошмара частично захвачена. Существование 10, 9, 8. Использовать? Если мне не изменяет память, то с искрой Гидры системка была несколько иной. Как минимум, я впервые вижу условия о частичном захвате искры. Да и 3 секунды на размышление, не имея я уже опыта и не зная, куда сходу лезть, попросту упустил бы столь ценный трофей. Огонек, зависший над рукой, также не был похож на тот, что я видел в прошлый раз. Искра Гидры походила на шар света, а вот кошмар после себя оставил пылающий уголек, окутанный жидким пламенем. В идеале, стоило пройтись по накатанной схеме, сбросить искру в предмет, а с оставшейся силой попробовать слиться, вот только под рукой не нашлось подходящей безделушки, так что выбрал поглощение. Частичное поглощение искры кошмара. Добавлено свойство «Дитя Инферно». Эффекты. Опыт, полученный в бою, плюс 50%. Опыт, полученный мирным способом, минус 50%. Боевые навыки развиваются значительно быстрее. Ремесленнические навыки развиваются немного медленней. Базовое сопротивление огню 20%. Гринд. Вечный и бесконечный спутник геймера. Теперь я был буквально обречен на него. Благо, с таким приростом он становился куда более действенным. Немного обидно за штраф к тому же опыту, но уже за, как правило, более веселые прокачки. Но если уж на то пошло, то потерю, как таковую, я не особо почувствую. Я выжил из искры далеко не все, даже если забыть, что ее большая часть отслоилась. От того, что удалось сохранить, я поглотил лишь малую часть. Остальное забрала Уника, точнее, ее статуя. «Великий Единый, каких же тварей все это время мы питали своими молитвами?» — прошептала Миара, смотря на единственную сохранившуюся голову статуи. «То, что ты сказал про братьев Уники, это правда?» И пусть кошка уже все поняла, но не могла принять. Цеплялась сама, не зная за что. Мой кивок окончательно выбил у нее почву из-под лап. «Латрас, это ведь имя одного из божеств в храме Канос. Кто тебе рассказал о Едином? Кто посвятил? Отведи меня к нему, чтобы искупить вину перед Единым. Я должна узнать истину». «Я не могу этого сделать». Нездоровый огонь в глазах Миары заставил быстро исправиться. «Пока не могу. Киззара, мой друг Гнол, он и есть тот, кто открыл для меня Единого». «Но тогда ты...» Ты сам расскажи мне о нем», – не унималась жрица. «Увы, я обрел веру не так давно», – развел я руки. Те уже слушались куда лучше, чем минуту назад. Тело приходило в себя. «И тем не менее, страж выбрал именно тебя. Мия, ты жрица, а не воин. Это естественно, что не ты стала вместилищем», – утешила сестру Киззара. «Благодарю тебя, Алькор, за то, что открыл нам глаза». Жрица едва склонила голову, но за этим жестом скрывалось куда больше, чем могло показаться. Ее поклона удостоится лишь источник ее веры. «Мы должны рассказать остальным», – это уже она сказала сестре. «Нельзя», – не согласилась Киззара. «Мы слишком долго обманывались и давали обманывать себя. Если раскрыть правду, у остальных возникнут вопросы, много вопросов, на которые мы не сможем дать ответов. Кроме того, у этих тварей были свои почитатели среди Фелис. Тарус уже несколько раз пытался занять место Верховного Жреца и всей душой желает скорейшей войны с Канис. А показав разрушенное святилище, ты сама развяжешь ему лапы. Помнишь, он всегда недвусмысленно говорил о том, что Уника слабейшая из этих троих. Возможно, это просто совпадение, но рисковать мы не можем. Мы можем показать трупы», – не сдавалась Миара. Необходимость скрывать открывшуюся ей истину для кошки была тяжелым бременем. «Не можете», – уже я вмешался в разговор. «Посмотрите, от этих тварей уже почти ничего не осталось. А ведь прошло не так уж и много времени. Оборвать процесс в теории можно, вот только телами питалась Уника, а не кто-то иной». «Придется молчать и скрывать», – прежде чем Миара возразила, сестра добавила. «До тех пор, пока у нас не будет больше знаний и сил. Выиграв турнир, Алькор сможет забрать своего друга, а это может пролить свет на многое». «Хорошо», – казалось бы, сдалась жрица, но не тут-то было. «Это твой план, сестра. Но если он подведет нас, будем действовать по-моему». «Согласна». «Сценарий «Боги арены» расширен. От ваших успехов в турнире зависит судьба паства единого. В случае провала на вас будут наложены дополнительные штрафы. В случае успеха вас ждет особая награда. Избавившись от демонов, паразитирующих в храмах спящего бога, вы положите начало воссоединения почитателей своего бога. Очищено храмов 1 из 3. Награда. Плюс 5% очков искусства за каждый полученный ранее уровень. С 1 по 35. Число очков искусства за каждый последующий уровень увеличено до максимума – 15. Частичная модель облика зверя. Нераспределенных очков искусства – 175. Весомый куш. Особенно если хорошенько подумать и здраво оценить ситуацию. В успехе сражения мое участие минимально. На первый взгляд, это та ситуация, когда игрок оказывается пусть и крохотной, но решающей силой, способной склонить чашу весов в ту или иную сторону. Вот только жирную точку в жизни демонов поставил не я, а страж. Как система и предупреждала, я не получил ни единой капли опыта, даже за поедание рога. Впрочем, хватало других бонусов, полученных за это дело. Обновлено свойство «Пожирая врагов». Вы заживо пожрали демона. Урон по демонам плюс 1% умноженное на ранг всеядности. Поглощению добавлено новое свойство «Ассимиляция». Получаемые положительные эффекты будут носить менее случайный характер и ориентированы на ваш класс, призвание, набор осколков, характеристики. Получаемые положительные эффекты длятся дольше. Увеличен шанс временно перенять свойства съеденного. Поглощение достигло 14 ранга. Телосложение плюс 5. Помимо прочего, упало немало бонусов на сопротивление, урон, защиту, реген. Рог оказался действительно мощным блюдом, за который полагалась щедрая награда. Причем баф длился не жалкие минуты, а трое суток. Видимо, имелся некий коэффициент за разницу в уровнях. Апгрейд осколка, который в скором времени обещается стать отражением, не разочаровал. Рандомные бафы – это далеко не всегда хорошо. Тот же самый бонус к стрельбе из лука мне не очень пригодится. А вот повышенный шанс на крит или уворот от той же твари будут очень даже в тему. Во многом прошлое пожирателя По скрыто не только от посторонних глаз, но и его собственных. Лишь восстанавливая по крупицам память, он мало в чем может быть уверенным до конца, и ненависть к демонам – то немногое, что он вспомнил первым. Бонусы за поедание плоти демонов усилены вдвое. Опыт за поедание плоти демонов увеличен вдвое. Неплохие перспективы. Конечно, если под боком есть локация с низкоуровневыми демонами. Вот только где же ее взять? Впрочем, бонусы карман не тянут. Уверен, что и это когда-нибудь пригодится. Века, прожитые во лжи. Как давно это должно было начаться, что мы успели не только забыть об истинном облике собственного бога, но и заменить его демоническими идолами? Миара скорее размышляла вслух, нежели спрашивала. «Боги спят уже очень давно», – все же ответила Киззара. «Если верить легендам, то их уход пережили лишь самые юные и те, кто меньше всего был с ними связан. Остальные слились с древом или же сошли с ума. Некому было наставлять юных Фелис». «И Канис», – неожиданно уверенно добавила жрица. «Не смотри так на меня, сестра. Впервые за долгое время я чувствую связь с Уникой. И пусть она спит, но даже отголоска ее сознания хватает, чтобы я смогла с уверенностью сказать, что наши извечные враги на деле самые близкие братья, такие же одураченные и запутанные. И тем не менее, сейчас они все еще враги, пока обратное не признают все или хотя бы большинство». Судя по голосу, Киззара уже погрузилась в тяготы гражданской войны как своего, так и чужого кланов. «Я понимаю, что порой дорога к миру окропляется кровью», – кивнув сестре, Миара обернулась ко мне. «Свет, что я увидела в тебе раньше, теперь я понимаю, что он был единственным истинным в этом храме. То, что страж выбрал тебя, – это великая честь. И пусть большая его часть уже покинула этот мир, я готова сохранить оставшуюся мощь в твоем теле». Столь замысловатая речь свелась к тому, что мне предлагали выбрать между сохранением Иллании и получением в ритуальный круг обрывка души стража. Колебался я недолго. Короткая схватка с активным болевым фильтром хорошенько вправила мозги. Но и сливать в никуда подобные дивиденды я не собирался. Да и перспектива вот так запросто терять над собой контроль меня не очень радовала. «Я оценю это, но вынужден отказаться, и чтобы не осталось от стража, пусть эта частичка останется в святилище». Страж, или то, что от него осталось, не стал ждать ритуалов или пытаться уговорить меня одуматься, а сам покинул тело, вырвавшись из него потоками света и силы, влившихся в статую Уники. Покачнувшись от навалившейся слабости, я, тем не менее, остался доволен результатом. Вместе с силой ушло и давящее ощущение присутствия чего-то способного в любой момент подмять твою волю и взять под контроль тело. Нехитрый маневр ощутимо поднял мою репутацию с Миарой, да и Киззара оценила. Система, в свою очередь, поспешила намекнуть на то, что из подобной ситуации следует хотя бы пытаться извлечь выгоду и урвать особое задание. Ну или же особые обилки. Правда, последнее было явно мимо профиля. Впрочем, можно было подойти к вопросу с иной стороны. «Вашему клану покровительствует Уника, соседнему Латрас. А что относительно третьего, Уруса?» Упускать зацепку на мишек я не собирался. Тем более, что мне, как минимум, нужно очистить от демонов и их храм. Этот храм – лишь один из трех, которые следует очистить от скверны Инферно. «Этого клана уже давно нет», – немного замешков ответила Киззара. «Если верить легендам, то они пали в годы раздора, становясь на обе стороны. Тогда их выставляли бесчестными тварями, жаждущими крови и наживы. Но теперь, зная истину, я скорее поверю в то, что они пытались примирить нас, но потерпели неудачу». Подобный ответ меня поначалу ошарашил, но вместе с тем я быстро успокоился. У меня есть задание на очистку трех святилищ, а это практически гарант, что в этом мире их точно не меньше. Видимо, я ищу не в том месте, или принялся копать слишком рано. Как ни крути, а прежде всего придется показать себя на турнире. Несмотря на всю мою значимость и исключительность, меня банальнейшим образом выставили из святилища, в лоб намекнув, что в селение я могу не заходить. Причем ближайшие несколько дней. Что именно придумали кошки, я, естественно, не знал. Но и перечить не стал. Тем более, что неожиданно всплыло очень важное дело, заставившее меня отложить в сторону даже распределение очков искусства. А именно, я потерял иглу боли. А разбрасываться собственными вещами, тем более полезными, последнее дело. Открыв карту, первым делом разыскал место стычки с собакенами. В душе теплилась надежда, что противник попросту вытащил из раны иглу и выбросил ту на землю. Трофейный кинжал или меч – это да. Если хорошего качества, то можно и забрать, даже если тебя им пырнули. Впрочем, в виртуальном мире вообще гребут все, что можно. Но нужно же надеяться на лучшее. Отозвав щит за спину, я прильнул к земле и беззвучно заскользил над ней. Впереди ждали враги, превосходящие меня по уровню. Вот только с собственным пристанищем и закрытыми циклами смерть перестала быть чем-то ужасным. Вместо страха меня наполняло возбуждение, предвкушение охоты. Губы непроизвольно растянулись в улыбке, а уловившая мой настрой маска оскалилась. Игра наконец-то стала игрой, а не полигоном для испытаний выживальщика. Добравшись до места потасовки, я едва сдержал рвущуюся наружу радость. Запятнанная кровью игла лежала на земле без какого-либо присмотра. Удача на моей стороне. Вернув ту на законное место, решил заняться еще одной потеряшкой. Но уже не своей. До примерной метки Афы было не так уж и близко, около часа. Если выдать свою максимальную скорость. И почти 2,5, если идти быстрым шагом. Все же мелкие примочки к карте от свободного очень даже полезны. Прикинув все то, чем я могу заняться, и весомость этих самых дел, остановился именно на поиске Афы. И пусть это задание, по сути, кот в мешке, но уже одно кольцо Дея не раз спасало мне жизнь, да и в целом мощная штука. А ведь это простой расходник. Конечно, можно было заняться прокачкой собственного тела и распределением очков искусства, но отчего-то мне категорически не хотелось этим заниматься вне пристанища. Паранойя? Может быть, но я предпочту перекраивать аватару в безопасном месте, а не посреди леса, в котором меня уже пару раз чуть до смерти не отмудохали. Причем на счету врагов лишь одна попытка. Все же 175 очков искусства – это огромный стратегический запас. И кто его знает, к чему это может привести. По-хорошему, стоило вообще сходу отправиться к себе домой. Но в силу того, что теперь мне есть где возрождаться, и вечное забвение не грозит, можно позволить себе некоторую вольность. Да и уж если честно, так эта вечная осторожность, мало того, что уже бесит, так и ни черта не помогает. Вечно в какую-нибудь передрягу попадаю, а так хоть и не обидно будет, осознанно рискую. Стоило углубиться в эту часть леса, как прилетело предупреждение, что я вхожу на территорию враждебно настроенного клана Канис, за что могу сильно поплатиться при условии, что Лока заведомо выше меня уровнем. В итоге предупреждение лишь раззадорило меня, и я в этаком скоростном скрыте потрусил навстречу приключениям, готовый лицом к лицу встретиться с опасностью, какого бы уровня она ни была. Секунды складывались в минуты, напряжение росло. Я был готов, если не прикончить на месте потенциального противника, то уж точно как можно дороже продать ему свою жизнь. Казалось, я подготовил себя ко всем возможным стычкам, но на деле оказался не готов к встрече с врагом, напавшим на меня со спины. «Да вы совсем охренели!» Не в силах сдержать гнева, прорычал я системе, стряхивая с лапы остатки противника. «Бабочка-предвестница 2-го уровня! А как же высокоуровневая Лока?» Видимо, мое не очень тихое ворчание было услышано высшими силами, что заставило меня сию секунду прикусить язык и замолчать. Но было уже поздно. Раздвинув ветки кроны вековых деревьев, из лесной чащи вышла тварь, которую я с большой оговоркой мог бы назвать волком. Очень большой оговоркой. Метров этак в 5. Серо-бурая волчья голова плавно перетекала в человекоподобное тело, сплетенное из самого леса. Под сухой и древней корой проглядывали тугие пучки переплетенных лиан и корней, видимо заменявших жилы и мышцы. Местами из твари вовсе росли вполне себе живые и плодоносящие деревца, причем плоды на них были высшего качества. А еще вокруг него порхала целая стая бабочек, тех самых предвестниц. Волчий пастырь, мистический монстр 101 уровня. Класс – блуждающий покровитель. Особое свойство – гигант скрыто. Умение. Вой, зов, скрыто. Пока я пытался переварить увиденное и сообразить, что же делать, зверь уставился на меня, причем не он один. Из всех щелей волчара-переростка, словно из рога изобилия, повалила мелкая лесная погонь, начиная от жучков и заканчивая белками. Казалось бы, чего бояться? Поодиночке таких раздавишь и не заметишь. Но когда на тебя льется лавина, то уже не до бравады. Да и с белками уже имел печальный опыт, когда я недооценил одну. Призвав щит, сходу отправил его в полет. Бритвенно-острая кромка осколка легко вспарывала слабых миньонов. Всего один бросок, а в рядах врага уже выкошенная просека. Вот только с потерями никто не считался. Ловить голыми руками возвращающийся циркулярный диск было немного страшно. Особенно, когда перед глазами яркий пример того, что может стать с пальцами. Но на сомнение попросту не было времени. Оскал не подвел и лег в руку с легким толчком. После чего я, усилив ноги контролем, запрыгнул в самую гущу врагов и активировал фарш. Почва колыхнулась и пошла трещинами, а всю мелочь сплющила словно от ударной волны. Форменное избиение подчиненных совсем не понравилось пастырю, и тот попытался ответить мне оплеуху, если так можно назвать удар лапой размером в половину моего тела. Древесная лапа зацепила меня лишь самым своим краем, почти ушел верткостью от удара, и оскал даже поглотил часть урона, сохранив почти треть столба. Вот только выпавшее оглушение поставило точку на моей жизни. Благо, кроме нее у меня была еще и не жизнь. Ритуал воскрешения изменился. Раньше жизнь и смерть разделял неуловимый миг. Финальный удар, хиты упираются в край бара и тут же взлетают вверх. Я даже не успел упасть или почувствовать момент гибели, чему был несказанно рад. Сейчас все было иначе. Видимо, смерть оценила посвященный ей алтарь и расщедрилась на новые спецэффекты. Не чувствовать биение собственного сердца в груди было страшно. Но этот страх был рожден отголоском реального мира. Аттиллура жила по своим законам. Следом замерла и искра, сжалась до иссине-черной сферы, испускающей волны стужи. Плоть слабела, гнила и опадала. Тактильные рецепторы отмирали один за другим. Следом отключилось обоняние. Прячущийся под кожей молодой хитин продержался чуть дольше, но и его постигла та же участь. В то время как оголяющийся костяк креп и вбирал в себя силу нежизни. Исказившаяся маска со скрежетом распахнула пасть, и я издал протяжный и режущий ухо стон мертвеца. А из искры, ставшей червоточиной в серых пределах, хлынули тени, жаждущие урвать кусочек драгоценной жизни из моего убийцы. Спонтанное воскрешение. Оболочка – случайный выбор. Скелет – воин 40-го уровня. Перераспределение характеристик. Сила 420 – 45%. Плюс 126 – безумие бессмертного. Телосложение 279 – 30%. Плюс 84 – безумие бессмертного. Ловкость 233 – 25%. Плюс 70 – безумие бессмертного. Дополнительные бонусы. Пассивные – закаленная сталь, активная – вихрь. С улучшением отношений со смертью вы будете становиться все сильнее в форме нежити, открывая новые способности и возможности. Замершее было время спешно наращивало свой ход. Метаморфоза закончилась, а значит, нужно продолжать бой. Тени, все это время рвавшие сущность пастыря, дали ценные секунды передышки. Впрочем, мы пришли в норму почти одновременно. Очередной замах зверя не сулил мне ничего хорошего, но и прятаться за щитом я не собирался. Прирост хитов был не таким уж и большим. При перераспределении статов самый жирный кусок урвала сила, чем и стоило пользоваться. Крутанувшись на месте, я отправил в полет оскал. Бросок вышел на удивление неуклюжим. Спасло то, что расстояние между мной и пастырем было не таким уж большим, да и зверь рассчитывал на куда большую меткость с моей стороны и неудачно дернулся. Под громогласный рев гиганта на землю упало бревно палец. Захлестнула волна сообщений о полученных и непрошедших дебафах. Минус урон, броня, реген, оглушение. Список был просто огромным. Взбешенная мистическая тварь, вместо того, чтобы прикончить меня одним ударом, жахнула чем-то схожим с моим фаршем. Удар вышел мощным, но сплэшевым. Да и срезанные у пастыря характеристики после моего предсмертного воя, видимо, дали о себе знать. И я выжил, а вместе с тем сработала и животная ярость. Мой ответный рык выглядел не очень после демонстрации от мистического зверя, но самое главное, с меня слетели все негативные эффекты, в том числе и оглушение. Взяв с места низкий старт, усилил ноги контролем, активировал спринт и попытался как можно быстрее умчаться подальше от твари. Несмотря на все мои старания, в лучшем случае смогу пережить еще один удар, да и то не факт, а сливать все лики я не собирался. Впрочем, чувство самосохранения дало сбой, и вместо того, чтобы выдать максимальную скорость, я на ходу подхватил бревно палец и закинул его на плечо. Кроме того, попытка призвать щит также провалилась. Видимо, не все так просто с принятием способности у нежити, так что пришлось выписывать небольшой круг и за ним. Повторный рев за спиной и задрожавшая земля от прошедшего совсем рядом удара добавили прыти, и я без оглядки помчался в неизвестность. Остановиться рискнул лишь через добрый десяток минут, да и то не по собственной воле. Скелет обладал огромным запасом силы, а вместе с ней и выносливости, а вот характеристика духа отсутствовала. Так что реген был весьма сомнительным. Без бонусов от Агнца и поглощенной искры Гидры, я, наверное, восстанавливал бы всего по паре единиц в каждом баре. Благо, пастырь все же отстал от меня, и я смог спокойно отрегениться в медитации. Медитирующий скелет. Со стороны, наверное, интересно смотрится. Пока выседал в позе лотоса, решил осмотреть свой новый облик и в голос выматерился. Нет, сама оболочка смотрелась неплохо. Белый костяк с призрачным серым туманом вокруг и холодной искрой за грудиной. Впрочем, ту было разглядеть не так уж и легко. Спаянный с грудиной ритуальный диск мешал обзору. Тут же был и тускло светящийся кокон пара, подвешенный внутри меня на невидимых нитях. В общем, метаморфозой я остался доволен. В таком виде и по кладбищу не стыдно прошвырнуться. Вот только все это я сумел разглядеть, не снимая одежды. Свежих дыр на той было чуть ли не больше, чем в начале дня. Зачем чинил? Попытка заговорить с насекомышем провалилась. Разве что тень внутри кокона слабо дернулась. Впрочем, я теперь хотя бы точно знаю, что он жив. Закончив с питомцем, решил заглянуть в логи. Было банально любопытно, чем таким меня приложил пастырь. Вот только разбор полетов пришлось отложить. Оболочка из серых пределов, пусть и дарованная самой смертью, лишь временное пристанище для души. Чтобы поддерживать в ней не жизнь, нужно нести смерть. В противном случае тело обратится в прах. Но смерть всегда милостива к своим чадам и готова принять их в свои объятия навсегда, даровав вечное тело. Эффект – голод мертвеца. Минус 10% ко всем характеристикам каждые 20 минут. Убийства добавляют время к таймеру. Дополнительно. Своевременное возвращение в пристанище к алтарю смерти или точке силы может вернуть прежний облик. Смерть будет рада принять вас в ряды своих истинных детей. Вот так рекламная акция от Мадам Смерть. Фри-версия воскрешения. А полная доступна лишь вип-членам клуба загробной жизни. Можно попробовать сравнить силушку нежити и проклятого, так сказать, присмотреться к темной, мертвой стороне силы. Заманчиво, очень заманчиво, но все же мой ответ – я подумаю. Бросаться категоричными «нет» не станем. Во-первых, мало ли как жизнь обернется, а во-вторых, смерть, пусть и высшая сущность, но все же девушка, пусть и своеобразная. А значит, отказ чреват последствиями. Всплывающее ограничение вносило серьезные коррективы в стратегию выживания. И тут вопрос даже не в том, что я планировал качаться или всех крошить в форме мощной нежити, хотя тоже заманчиво. А вот перспектива умереть где-то вдали от родного дома и после слить все лики, банально не успев вернуться, не есть хорошо. Хотя можно по пути крошить всех и вся, но это тоже может иметь свои последствия. Интересно, а если я буду умирать в виде нежити и активирую лик, он вернет мне живую оболочку или оставит скелетом? Надеюсь, первый вариант. Иначе так от обилки больше вреда, чем пользы. Порывшись в глубоких настройках и найдя полное описание, я откопал заветную строчку и, убедившись, что можно реанимировать себя в живого, с затратой лика, окончательно успокоился. Впрочем, мой запас воскрешений пока остался нетронутым. В ход пошло бесплатное, доступное раз в сутки. Затею со спасением Афы, естественно, пришлось отложить. Селёнок нужно поднабраться, да и себя в порядок привести, пока не развалился. Обещанный голод не замедлил дать о себе знать, срезав обещанные 10%. Причём те вычитались не от уже имеющихся показателей, а от стартовых, что было не очень хорошо. Ещё 8 приступов голода, и я труп. Вот только не в этом главная проблема. Запасы выносливости и скорость её восстановления также резались. Благо, пещера была недалеко, и когда я добрался до пристанища, у меня в запасе была пара приступов. Стоило войти в круг, и даже дышать стало легче. Это при том, что лёгких у меня не было. Вот только на этом эпопея не закончилась. Таймер продолжал тикать. И как мне снова нарастить мясца на кости? Первым делом забурился в таланты, открыв нужную ветку древа стойкости. В прошлый раз я лишь мельком пробежался по ней, не вчитываясь в подробности и заранее забраковав, по крайней мере на данном этапе игры. Часы мертвеца. Продление таймера между приступами голода до 25 минут между тиками. Не то, хотя тема ветки прикольная. Если развить, можно не просто избавиться от дебафа, а перевести его в баф. Нежить получает в общей сложности 3 часа жизни, и каждые 30 минут получает плюс 10% ко всем статам, после чего всё равно помирает. Обманывая смерть. Позволяет снизить теряемый опыт при гибели, или же вовсе сохранить шкалу невредимой. Заманчиво. Вот только название мне сильно не нравится. Смерть уже один раз намекнула, что жадничать плохо. Ладно, пока перебьюсь. А вот в лете это может очень пригодиться. Главное к тому моменту придумать, как задобрить владычицу серых пределов. Осознанный выбор. Уменьшает времени жизни, взамен предоставляя возможность самостоятельно выбрать оболочку. Для начала из 3 случайных вариантов. Конечно, хорошо, когда сам выбираешь класс и тип нежити, в которую переродишься, но сейчас важно другое. Чтение оборвал очередной приступ. Круг в груди пришёл в движение, а там, где должен был быть живот, пробилось чувство тяжести. Видимо, я недооценил голод, раз от него так сильно корёжит, но об этом позже. Времени осталось не так много. Следующий приступ будет последним. Так и не найдя подходящий талант, доковылял до центра ритуала. Голод доконал аватару. Стоило занять нужное место, как пристанище тут же откликнулось. Впитывая витающую в воздухе энергию, вы способны как восстановить своё тело, так и обратиться в истинное дитя смерти. Теперь понятно, как стать нежитью. Но нет, пока бегаю в своей проклятой тушке. На время восстановления ваша защита и атака будут значительно снижены. В случае выхода из сердца пристанища вы можете погибнуть. После подтверждения передо мной появился часовой таймер и повис дебаф. Самое время заняться накопившимися делами. Прежде всего решил разобраться с самим пристанищем. Его сердце – крохотный участок, способный прикончить любого недруга за 14 секунд, уже сформировалось. Малое пристанище достигло 2-го ранга. Неулучшаемое. Усиливается с ростом пристанища. Алтарь смерти. Неактивен. Требуется жрец. Неизвестно. Алтарь единого. Неактивен. Требуется жрец. Неизвестно. Сердце ритуала. Нарастающий урон по посторонним. Неплохо. Очень неплохо. Нужно будет обязательно предложить сумрачной стать моей жрицей смерти. А вызвали в полоса... Заодно получу жреца для единого. Доступно улучшение. Страж 2. Уровень владельца плюс 10%. Узоры силы 2. Плюс 100% регенерации и скорости восстановления повреждений. Барьер 2. Улучшение ограды. Частичный возврат урона. Сокрытие 1. Игроки. Уровень владельца минус 10% не видит убежище. Мастерская 1. Эффект при сотворении плюс 10%. Покои 1. Час отдыха в покоях даёт плюс 5% к урону, защите, регенерации на час. Выбрать было из чего, и это радовало. Но хватать всё сразу я не стал. Пусть запас ликов был приличным, но раскидываться ими направо и налево я не собирался. Барьер пока отложил на потом. Не уверен, но стоит попробовать улучшить его самостоятельно. Главное раздобыть побольше костей или чего-то сродни им. Сокрытие не стал развивать сразу по нескольким причинам. Для начала я и так неплохо спрятался. А если меня все же найдут, то маскировка от игроков ниже 36 уровня мне не поможет. Понятное дело, что с прокачиванием эффект усилится, но при завязке на мой уровень. Нужно для начала поработать именно с ним. Мастерская? Заманчиво. И даже очень. Вот только я творю все больше в походных условиях. Впрочем, возможно, этот момент стоит пересмотреть. Ремеслом следует заниматься как раз в подобном месте. Не мрачной пещере, а в пусть и относительной, но безопасности. Одежда, склянки, глиняные перчатки. Все нужно готовить заранее, а не за минуту до схватки. Условно ставим галочку. В связке с мастерской отлично сработали бы и покои. Одновременно крафтишь и набираешься сил перед выходом. Итого, страж или узоры силы. Охрана пристанищу однозначно нужна. Тут скупиться будет глупо. Усиленный реген, на первый взгляд, не очень нужен. Все же можно подождать и лишнюю минуту. Вот только для восстановления плоти требуется куда больше времени, которое было бы неплохо уменьшить. Да и если на меня все же нападут, такой бонус к восстановлению будет очень кстати. Возможно, даже окажется решающим фактором. Стоило подтвердить первое улучшение, как все тело наполнилось слабостью, и из него вырвалась тень, растянувшаяся на все пристанище и слившаяся с множеством узоров, которые стали куда ярче, чем прежде. Концентрация витавшей в воздухе энергии усилилась, а таймер моего восстановления уменьшился вдвое. Следующий лик я отправил в стража. Костяк скелета также впитал тень, отчего стал немного темнее и, судя по всему, даже крепче. Но оно и понятно. Если верить описанию, то он только что вырос на 4 уровня, с 40 до 44. Вместе с ним над ним появился таймер до пробуждения, всего несколько минут. За размышлениями о том, стоит ли тратить остальные лики или оставить их как стратегический запас, я совсем не заметил происходящих вокруг изменений. Краски мира смазывались и смешивались, растворяясь в бесконечной палитре серого, а тот, в свою очередь, в пустоте. Что ж, я давно ждал этой встречи. Нужно было вкладывать все лики.